можно было не заметить. Особых примет никаких, разве что взгляд. Но он скользил, ни на ком, ни на чем не останавливаясь, рассеянно, растерянно. Она боялась толпы, в чем сама признавалась. Она могла только слышать толпу, она ее не видела. Невысокого роста, сухощавая, с угловатыми резкими движениями, плохо одетая, впрочем, как и большинство из нас в те предвоенные годы. Только недавно из Европы, из Парижа, но ничего оттуда, все как-то по-нашенски, по-русски, по-советски, плохо пригнано, долго ношено, небрежно надето. Просто надо же что-то носить. Но это отнюдь не от пренебрежения к одежде. Желание быть хорошо одетой, мне кажется, было ей свойственно. И красивая тряпка, конечно, с ее точки зрения красивая, могла доставить ей не меньшую радость, чем любой другой женщине, а может быть и большую в силу ее темперамента. Но обстоятельства одолели. Это небрежение к тому, что и как на ней, относилась скорее не к одежде как таковой, а к невозможности ее, к бедности, к вечной нужде. Кольца. И сотню на руке моей рабочей серебряных перстней. Кстати, о кольцах. Марина Ивановна как-то бросила вскользь, когда я рассматривал ее украшения, сваленные в старую шкатулку. Я никогда с ними не расставалась, даже в самые трудные времена. Дарить — дарила, продать — никогда. Она говорила о них почти как об одушевленных предметах. Разговор происходил на Покровском бульваре, в ее временном жилье. Впрочем, мы всегда встречались в ее временном жилье. У нее не было своего жилья. Ни уют чужой комнаты, длинной, узкой, с окном в глубине, у окна стол заваленный, заставленный всем, что ни попади, и кастрюли, и тарелки с остатками еды, и книги, и учебники Мура, и ее тетради, и эта шкатулка, и в ней ее недорогие драгоценности. Кольца, браслеты, грубоватые, с неотделанными камнями, цыганские, как она сама говорила, серебряные, сделанные скорее не ювелирами, а какими-то умельцами. Ни одного золотого украшения у нее или на ней я не видела. Но все эти украшения не украшали ее, не делали более женственной. Они были как-то сами по себе. Она сама по себе. И, пожалуй, кольца только даже подчеркивали грубость ее рабочих рук, привыкших к стирке белья, чистке картошки, мытью полов, а вовсе, казалось бы, не к перу. Волосы коротко стрижены, не седые еще полностью, но утратившие уже свою первоначальную окраску. Светлошерстая, как она сама о себе говорила, о дочери писала. С вербочкою светлошерстой, светлошерстая сама. Золото моих волос тихо переходит в седость. Были золотисто-каштановые, говорила Аля. Желтая челка, писал Степун. Легкие золотистые волосы с челкой на лбу, писал Слоним. Челки не было. Очень редко опускала прядь на лоб, а так подбирала на правую сторону маленькой заколкой-гребешком. Раньше волосы носила прямые, а тут перманент, что ли, был сделан неудачно, или сами потончали с возрастом, стали завиваться,